Ей почудилось в нем что-то знакомое. Поэтому она подволокла стул поближе и почти засунула морщинистое лицо в экран. Ее залил свет, так что ему стали видны волоски у нее в носу, которые постоянно росли. «Нужно удалить их», — подумал он. Но он не знал, как ей об этом сказать. «Это Йохан Олаф», — закричала она. «Он пьет молоко». «О боже, как же он прекрасен! Интересно, понимает ли он сам, что он произведение искусства?» «Нет, на самом деле, живое произведение искусства». Актер вытер молочные усы и улыбнулся, обнажив белые зубы. «Нет, ты видел, какие у мальчика зубы? Белые, как мел. Это потому, что он пьет молоко. Тебе тоже нужно пить больше молока, и он наверняка посещает школьного дантиста. В наше время такого не было». Она собрала плед на коленях. «У нас не было средств, чтобы следить за зубами. Мы просто вырывали их один за другим, когда они портились. А у вас есть школьный дантист, и молоко, и витамины, и правильное питание, и зубная паста с фтором, и я не знаю, что еще». Она глубоко вздохнула. «Я-то в школьные годы вечно ныла. Не потому, что не знала уроки, а потому, что вечно была голодна. Ну, конечно, вы красивые, вы современная молодежь. Я завидую вам. Ты слышишь, что я говорю, Хальвар? Я завидую вам». «Да, бабушка». Он дрожащими пальцами вынул фотографии из желтого конверта кодек. Тщедушный молодой человек с узкими плечами, он совсем не был похож на прыгуна в высоту из телевизионного рекламного ролика. Рот у него был маленький, как у девушки. Один угол был словно натянутый, и когда молодой человек улыбался, что случалось с ним очень редко, этот уголок оставался на месте. От правого угла рта вверх к виску шел шрам. Волосы каштановые, коротко остриженные и мягкие, подбородок практически гладкий. С первого взгляда ему часто давали 15, а перед киносеансами до 18 постоянно приходилось показывать паспорт. Он не поднимал вокруг этого шума, он вообще не любил скандалить. Он медленно перебирал фотографии, которые видел бесчисленное количество раз, но сейчас они выглядели по-другому. Сейчас он искал в них предзнаменование того, что должно было случиться много позже, хотя он, конечно, не знал об этом, когда делал их. Анни с деревянным молотком в руке со страшной силой вбивает колышек для палатки. Анне на прыжковой вышке, стройная, как ива, в своем черном купальнике. Анне, спящая в зеленом спальном мешке. Анне на велосипеде, лицо скрыто светлыми волосами. А вот он сам возится с примусом. Вот они вдвоем. Ему пришлось долго ее уговаривать сфотографироваться, она терпеть не могла позировать перед объективом. «Хальвар!» — закричала бабушка от окна. «Приехал полицейский автомобиль». «Да», — тихо сказал он. «Зачем он сюда приехал?» Она вдруг озабоченно посмотрела на него. «Что им надо?» «Это из-за Анни». «А что с Анни?» «Она мертва». «Что ты такое говоришь?» Она осторожно проковыляла обратно к стулу и оперлась о ручку. «Она мертва. Они приехали, чтобы допросить меня. Я знал, что они приедут, я ждал их». «Почему ты говоришь, что Анни мертва?» «Потому что она мертва!» — закричал он. «Она умерла вчера!» — звонил ее отец. «О, Боже! Но почему?» «Но я-то откуда знаю? Я не знаю, почему. Я только знаю, что она мертва!» Он спрятал лицо в ладонях. Бабушка, как мешок, опустилась в кресло и стала еще бледнее, чем обычно. У них так долго все шло хорошо. «Этого, конечно, не может быть, не может!» Кто-то резко застучал в дверь. Хальвар вздрогнул, положил фотографии под скатерть и пошел открывать. Их было двое. Они какое-то время стояли в проеме и смотрели на него. Было несложно угадать, о чем они думали. «Тебя зовут Хальвар Мунц?» «Да». «Мы приехали задать тебе несколько вопросов». «Ты понимаешь, почему мы тут?» «Ее отец звонил сегодня ночью». Хальвар кивал и кивал. Сейер увидел старуху в кресле и поздоровался. «Это твоя родственница?» «Да». Есть место, где мы могли бы поговорить наедине? Только у меня в комнате. Да? Если ты не возражаешь, тогда... Хальвар первым вышел из гостиной, прошел через тесную кухоньку и зашел в маленькую комнату. «Дом, должно быть, старый», — подумал Сейр. «Теперь уже так не строят». Мужчины расселись на расшатанном диване. Мунц сел на постель. Старая комната с зелеными стенами и широким подоконником. «Это твоя бабушка в гостиной?» «По отцу». «А родители?» «Они разведены». «И поэтому ты живешь здесь?» «Мне предоставили выбор, с кем жить». Слова получились сухими и отрывистыми, как камешки. Сейр огляделся, поискал фотографии Анни и нашел одну маленькую в желтой рамке на ночном столике. Рядом с ней стоял будильник и статуэтка Мадонны с младенцем, возможно, сувенир с юга. Единственный плакат на стене — какой-то рок-певец и надпись «Meet Love» поперек картинки. Музыкальный центр и диски, шкаф для одежды, пара кроссовок, не таких хороших, как у Анни. На ручке шкафа висит мотоциклетный шлем, неубранная постель. Напротив окна столик, на нем изящный компьютер с маленьким дисплеем. В ящике рядом дискеты. Сейр посмотрел на верхнюю. Шахматы для начинающих. В окно он видел двор. Вольво, припаркованную рядом с пристройкой, пустую будку и мотоцикл, накрытый полиэтиленом. «Ты ездишь на мотоцикле?» — задал он наводящий вопрос. «Когда получается, он не всегда заводится. Я хочу привести его в порядок, но пока сейчас у меня нет денег». Он немного подергал воротник рубашки. «Ты работаешь?» «На фабрике по производству мороженого уже 2 года». «Фабрика по производству мороженого», — подумал Сейр, — 2 года. «Значит, он закончил среднюю школу и начал работать. Возможно, совсем не так глуп, получил профессиональный опыт. Спортивным его не назовешь, слишком худой, слишком бледный. Анни была настоящей спортсменкой, старательно тренировалась и училась в школе, а этот мальчик паковал мороженое и жил с бабушкой». Сейр ощутил какой-то диссонанс. Это была почти высокомерная мысль, но он отогнал ее. «Теперь мне придется спросить тебя кое о чем. Ты не будешь против?» «Нет». «Тогда я начну так. Когда ты в последний раз видел Анни?» «В четверг. Мы были в кино на 6-часовом сеансе». «На каком фильме?» «Филадельфия». «Анни плакала», — добавил Хальвар. «Почему?» «Фильм был грустный». «Да, точно. А потом?» «Потом мы поели в кафе при кинотеатре и сели на автобус, идущий до ее дома. Посидели в комнате и послушали пластинки. Я сел на автобус домой в 11. Она проводила меня до остановки у мэрии». «И больше ты ее не видел?» Он покачал головой. Шрам придавал ему обиженный вид. «На самом деле, — думал Сейр, — у него очень красивое, правильное лицо, зеленые глаза. Маленький рот создавал впечатление, что парень постоянно пытается спрятать некрасивые зубы. Не общался ли ты с ней по телефону или еще как-то?» «По телефону», — быстро ответил Мунц. «Она звонила на следующий вечер». «Чего она хотела?» «Ничего». «Она была очень тихой девочкой, верно?» «Да, но любила поговорить по телефону». «Значит, она ничего не хотела, но все-таки позвонила. А о чем вы разговаривали?» «Если вам обязательно нужно знать, мы говорили обо всем и ни о чем». Сейр улыбнулся. Хальвар все время смотрел в окно, как будто хотел избежать визуального контакта. Может быть, он чувствует себя виноватым или просто стесняется. Сейру стало жаль парня. Любимая мертва, а ему, возможно, даже не с кем поговорить, кроме бабушки, которая ждет в гостиной. Кроме того, может быть, он еще и убийца, — думал Сейр. «А вчера ты, как обычно, был на работе, на фабрике?» Хальвар немного помедлил. «Нет, я был дома». «Значит, ты был дома. Почему?» Я был не совсем здоров. Ты часто пропускаешь работу? Нет, я не часто пропускаю работу. Он поднял голос. В первый раз он показал, что что-то чувствует. Твоя бабушка может это, естественно, подтвердить? Да. И ты не был на улице вообще весь день, только немного прогулялся, несмотря на то, что был болен. Нам же нужна еда. Бабушке не так легко дойти до магазина. Она справляется с этим только в погожие дни, а их бывает немного. У нее ревматизм, объяснил он. Окей, я понимаю. Ты можешь рассказать, чем ты болел? Это обязательно? Тебе не обязательно делать это прямо сейчас, но, может быть, ты все-таки вспомнишь? Да, хорошо. У меня бывают ночи, когда я не могу заснуть. Да. И ты остаешься на следующий день дома? Мне нельзя следить за машинами на тяжелую голову. А это звучит разумно. Почему ты время от времени не спишь по ночам? Это просто детская травма, так ведь это называется? Он внезапно улыбнулся горькой улыбкой, неожиданно взрослой на юном лице. Когда примерно ты вышел из дома? Примерно в районе 11. Пешком? На мотоцикле. В какой магазин? Киви в центре. Значит, вчера он завелся? Он заводится почти всегда, если у меня хватает терпения. Как долго тебя не было? Не знаю, я не знал, что меня будут допрашивать. Сейр кивнул, Скарре писал как сумасшедший. Ну, примерно. Может, 2 часа. И бабушка может это подтвердить? Вряд ли, она не очень хорошо соображает. «У тебя есть права на вождение мотоцикла?» «Нет». «Как долго вы были вместе, ты с Анне?» «Довольно долго, 2 лет». Он провел рукой под носом, продолжая смотреть во двор. «Как ты считаешь, у вас все было хорошо?» «Несколько раз мы расставались». «Кто был инициатором? Она?» «Да». «Она говорила, почему?» «Вообще-то нет». Но она не была особенно привязана ко мне. Хотела, чтобы мы остались просто друзьями. А ты не хотел? Он покраснел и посмотрел на свои руки. У вас были сексуальные отношения? Он еще сильнее покраснел и снова посмотрел во двор. Вообще-то нет. Вообще-то нет? Я уже сказал, она не проявляла к этому интереса. Но вы пытались, так? «Ну да, 2 раз». «Наверное, не очень удачно», — голос Сейра стал исключительно дружелюбным. «Я не знаю, что называть удачей». Его лицо настолько застыло, что вся мимика будто исчезла. «Ты не знаешь, был ли у нее секс с кем-то еще?» «Об этом я ничего не знаю. Но я бы вряд ли в это поверил». «Значит, вы были вместе с Анне больше 2 лет, то есть с тех пор, как ей исполнилось 13. Она пыталась бросить тебя несколько раз, она не проявляла интереса к сексу с тобой, и все же ты продолжал с ней встречаться. Ты уже совсем не ребенок, Хальвар? Ты так терпелив?» «Да». Его голос звучал тихо, как будто он остерегался проявить какие-либо чувства и поэтому придерживался фактов. «Ты считаешь, что хорошо ее знал? Лучше, чем многие другие. Тебе не казалось, что она выглядела несчастной?» «Не то чтобы несчастной, но я не знаю, печальной, наверное». «А в чем разница?» Хальвар поднял глаза. «Когда человек несчастен, он все же надеется на что-то хорошее, а когда он сдался, тогда он печален». Сейр удивленно выслушал это объяснение. «Когда я встретил Анни 2 года назад, она была другой, — вдруг сказал Мунц. — Шутила и смеялась со всеми. Моя противоположность, — припомнил он. А потом она изменилась. Она вдруг стала такой большой и сразу притихла, больше не играла. Я ждал, может быть, это пройдет, может быть, она станет снова прежней. Теперь уже нечего ждать». Он сплел руки и посмотрел на пол, потом сделал над собой усилие и встретился взглядом с Сейром. Глаза Мунца блестели, как мокрые камни. «Я не знаю, о чем вы думаете, но я не причинял вреда Анне». «Мы ничего не знаем. Мы опрашиваем всех знакомых Анне. Она употребляла наркотики или алкоголь?» Скаре потряс ручку, чернила заканчивались. «Вы что, смеетесь? Это бред». «А как насчет тебя самого? Это не могло бы прийти мне в голову». «Ах ты, боже мой», — подумал Сейер. «Разумный, трудолюбивый молодой человек, занятый на постоянной работе, перспективный и многообещающий». «Ты знаешь друзей Анни, Анетту Хоргин, например?» «Немного, мы обычно общались вдвоем. Анни не хотела, чтобы мы встречались». «Почему?» «Не знаю». «И ты делал так, как она хотела?» «Это было несложно, я тоже не очень люблю большие сборища». Сейер, понимающе кивнул. «Может быть, они на самом деле подходили друг к другу?» «Ты не знаешь, вела ли Анни дневник?» Хальвар немного помедлил, остановил импульс в зародыше и покачал головой. «Вы имеете в виду такую розовую книжечку в форме сердца с висячим замочком?» «Не обязательно, он мог выглядеть и по-другому». «Я не думаю», — пробормотал он. «Но ты не уверен?» «Совершенно уверен, она ни разу ни о чем таком не упоминала». Теперь голос был еле слышен. «У тебя есть кто-то, с кем ты можешь поговорить?» «У меня есть бабушка». «Ты привязан к ней?» «Она в порядке, здесь тихо и спокойно». «У тебя есть синяя ветровка, Хальвар?» «Нет». «Что ты носишь на улице? Джинсовую куртку или пуховик, когда холодно?» «Ты позвонишь мне, если тебе что-то не будет давать покоя?» «Почему я должен это делать?» Он удивленно поднял глаза. «Позволь мне выразиться по-другому. Ты позвонишь в отделение, если вспомнишь что-то, что бы это ни было, что, как тебе кажется, поможет выяснить причины, по которым умерла Анни». «Да». Сейер огляделся в комнате, чтобы запомнить все. Взгляд его становился на Мадонне. При более тщательном рассмотрении она выглядела красивее, чем на первый взгляд. «Это красивая скульптура. Ты купил ее на юге, да?» «Я получил ее в подарок от отца Мартина. Я католик», — добавил он. Эти слова заставили Сейера посмотреть на парнишку внимательнее. Замкнутый по натуре, сейчас он к тому же пребывал в напряжении, как будто охраняя что-то, чего посторонние не должны были видеть. Нужно заставить его раскрыться, как моллюска. Моллюсков для этого кладут в кипящую воду. Эта мысль зачаровала Сейера. «Так ты католик?» «Да». «Прости мне мое любопытство, но чем прельстила тебя эта религия?» «Это же очевидно. Отпущение грехов, прощение», — Сейер кивнул. «Но ты же такой молодой», — он поднялся и улыбнулся Хальвару. «Ты вряд ли много нагрешил». Вопрос секунду висел в воздухе. «У меня были плохие мысли», — Сейер быстро окинул мысленным взором собственную внутреннюю жизнь. «Все, что ты сказал, мы обязательно проверим. Мы проверяем всех. Мы еще дадим о себе знать». Он крепко пожал руку Монцу, попытался оставить о себе хорошее впечатление. Сейер и Скарре пошли обратно через кухню, где слабо пахло вареными овощами. В гостиной старушка, заботливо укутанная пледом, сидела в кресле-качалке. Она испуганно посмотрела им в спины. Снаружи стоял мотоцикл, накрытый пластиком, большой Сузуки. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросил Скарре, когда они ехали вниз по дороге. «Вероятно. Он ни о чем не спрашивал, не задал ни единого вопроса. Кто-то убил его девушку, а он даже не выглядел заинтересованным, но это еще ничего не значит. И все равно это странно. Может быть, ему только что пришло это в голову, как раз когда мы уехали». Или, может быть, он знает, что с ней случилось, поэтому ему и не пришло это в голову. «Ветровка, которую мы нашли, была бы велика, Хальваро, тебе не кажется?» У нее были закатаны рукава. После обеда Прошло уже много времени, пора было и отдохнуть. Сейр и Скаррия возвращались, оставляя за спиной деревню, погруженную в шок. В Кристалле люди перебегали улицу, хлопали двери, звонили телефоны. Люди кидались к коробкам со старыми фотографиями. Имя Анни было у всех на устах. Первые слабые слухи родились при свете свечей, а потом расползлись, как сорняки, между домами. На столах появились стаканчики и бутылки. На улице было объявлено чрезвычайное положение, и некоторые правила разрешалось нарушить. Раймонд тоже был занят. Он сидел за кухонным столом и наклеивал в альбом картинки с Томми и тиграми, с Пипом и Сильвестром. Горела люстра под потолком. Спал послеобеденным сном отец. Радио передавало песни по заявкам. «Наше поздравление Глен Коре. Бабушка передает ей привет». Раймонд слушал и водил клеевым карандашом, вдыхая чудесный запах миндальной эссенции, и не замечал мужчину, который напряженно смотрел на него через окно. Хальвар закрыл дверь на кухню и включил компьютер. Выбрал жесткий диск и задумчиво посмотрел на список файлов. Там были игры, декларация о доходах, бюджеты, список адресов, музыка и другие обычные вещи. Но там было и кое-что еще. Папка, содержание которой было ему неизвестно. Она называлась «Анни». Он продолжал сидеть и смотреть на нее, размышляя. Двумя кликами мышки все папки можно было открыть, и их содержимое появлялось на экране через секунду. Но бывали и исключения. У него самого была папка, названная «Личная». Чтобы открыть ее, надо было набрать пароль, который знал только он. То же самое касалось и Анни. Он научил ее... Запрещать доступ другим – очень простая процедура. Он не знал, какое слово она выбрала для пароля, и не подозревал, что эта папка содержит. Она настаивала на том, чтобы держать это в тайне, и смеялась, когда видела его разочарование. Он показал ей, что делать, а после ему пришлось выйти из комнаты и сидеть в гостиной, пока она вводила пароль. Забавы ради... Он кликнул два раза, и через мгновение высветилось сообщение «Access denied. Password required». Теперь он хотел открыть ее. Это все, что от нее осталось. Что если там внутри есть что-то о нем, что может представлять для него опасность? Может быть, это своего рода дневник? «Это совершенно невозможная задача», — подумал он и озадаченно поглядел на клавиатуру. 10 цифр, 29 клавиш и целый ряд других знаков, образующих астрономическое число всевозможных комбинаций. Он постарался расслабиться и сразу подумал, что он сам выбрал бы имя. Имя женщины, сожженной на костре, а после возведенной в ранг святых. Оно подходило прекрасно, а Анне ни за что бы не догадалась. Но она, возможно, выбрала дату. Обычно выбирают даты рождения того, кто близок. Он сидел некоторое время и смотрел на папку «Скромный серый квадрат с ее именем». Она скрыла ее именно за тем, чтобы оставить тайной. Но теперь она мертва, и старые правила больше не действуют. Может быть, там внутри есть что-то, объясняющее, почему она была такой, какой была, такой чертовски неприступный. Самые разные мысли вспыхивали и исчезали, как пыль за поворотом. Сейчас он был один, наедине с бесконечным временем, и не было ни единой вещи, которой можно было бы его заполнить. Сидя тут, в полутемной комнате, и глядя на светящийся экран, он чувствовал себя ближе к Анне. Он решил начать с чисел, например, дней рождения и личных номеров. Некоторые он помнил наизусть. День рождения Анни, свой собственный, день рождения бабушки, другие можно выяснить. Несмотря ни на что, с этого можно начать. Конечно, она могла придумать и слово, или много слов. Может быть, выражение или известную цитату, может быть, имя. Это будет изнурительная работа. Он не знал, выяснит ли это когда-нибудь, но у него хватит времени и терпения. Кроме того, есть и другие способы. Он начал с даты ее рождения, которую она наверняка не выбрала бы. 3 марта 1980. 03031980. Потом те же числа наоборот. «Access denied», мерцало на экране. Внезапно в дверях появилась бабушка. «Что они сказали?» — спросила она и облокотилась о косяк. Он вздрогнул и выпрямил спину. «Да ничего особенного. Задали несколько вопросов. Боже, но это так ужасно, Хальвар. Как она умерла?» Он молча взглянул на нее. Эдди сказал, что они нашли ее в лесу на холме у Змеиного озера. «О, Боже, но как она умерла?» «Они не сказали», — припомнил он. «А я забыл спросить». Сейер и Скарре заняли учебный класс в корпусе за зданием суда. Они задвинули занавески, и в помещении стало почти темно. Скарре сидел наготове с пультом. В этом временном пристанище пристройки не было нормальной звукоизоляции. Они слышали звонки телефонов, хлопанье дверей, голоса, смех, шум автомобилей, проезжавших мимо по улице. Пьяный рев со двора снаружи. И все-таки звуки были приглушены, потому что день клонился к вечеру.